Глава 12. Охота 3. Когда мы приблизились к месту нашей вечерней ночевки, там нас ждал сюрприз. Труп некробыка, который почему-то не исчез, а продолжал приветливо лежать, не подавая никаких признаков жизни. «Он жив?» — уточнил я. «Хотя можно ли употреблять подобное слово в отношении таких существ?» «Точно нет». Рядом замерла Кай, как и я, подозревая подвох. Впрочем, почему бы не вскрыть ловушку самым простым способом, а именно наступив на нее? Силок на зайца не остановит медведя, зато можно будет разобраться, что же здесь творится. А перед нами, уверен, какая-то западня от нашего местного некроманта. За последнее время я что-то слишком много пытался действовать обходными путями и хитрить. Надо, в конце концов, хоть немного развеяться и спустить пар. Тем более, что идти вперед почему-то больше никто не спешит, а хоть как-то действовать точно надо». Не тратя время на разговоры, я сделал несколько шагов по пути к трупу, и тот тут же взорвался. Взметнувшегося вверх темного облака я благополучно избежал, отпрыгнув в сторону, даже не прибегая к силе карты. А вот того, что оно потом сожмется, как миниатюрная черная дыра, засосав меня в воронку телепорта, скажу честно, не ожидал. Впрочем, ловушка явно была не смертельной, а значит, меня, скорее всего, будет ждать интересный разговор. И ведь, как всегда, стоит начать двигаться вперед самому, и события вокруг начинают ускоряться. Порой мне кажется, что сам мир поддерживает в нас храбрость и стремление идти к своим целям. «Прекрасно!» Передо мной стоял старый эльф с бритой головой и довольно потирал руки. «Учись, молодежь! Маленькая ловушка. Лидер выдергивается из отряда, в результате чего рядовые быстро умирают. И не надо строить никаких сложных планов или тратить лишние ресурсы. Мозги! Вот в чем сила!» Такое чувство, что этот старик говорит не со мной, а с каким-то своим невидимым собеседником. А учитывая его бегающие глаза и трясущиеся уголки губ, я бы вообще предположил шизофрению. И что общается он с каким-нибудь своим соперником из прошлого. Если честно, для меня сложившаяся ситуация — это очень хороший итог. Не сильный враг, но определенно находящийся на более высоком уровне, чем те, с кем я сталкивался раньше. И при этом рядом еще нет никого из тех, кому не стоит видеть мою силу. Главное — закончить побыстрее, пока они не прибегут на ее отзвуки. А там уж отмазаться я сумею. Как оказалось, у меня довольно неплохо это получается. Но сначала попробуем разговорить столь гостеприимного хозяина и узнать что-нибудь полезное. А для чего лучше сохранить ресурсы? Если хочешь услышать ответ, который тебе не хотят давать, лучше всего опираться на то, что твой собеседник уже сказал. Тогда разговор идет как бы сам собой и может вывести за границы, очерченные нашим разумом. «Король Гевард обещал устроить турнир, и те, чьи творения победят, смогут получить из его рук новую силу и власть». Голос старого эльфа приобрел мечтательные нотки. «Ваши големы уже, наверное, серьезно подросли в силе». Немножко лести, но не явный. Лучше не говорить за человека, а дать ему повод похвастаться. «Да, жалко, конечно, что пятеро погибли. Причем один так вообще уже смог достичь 4-го уровня силы, но все равно проиграл». Похоже, он сейчас про гориллу, из которой мы в итоге получили камень соответствующего уровня. «Впрочем, мне все равно нужен только один чемпион. А самому сильному осталось преодолеть всего лишь 3 ступени до 10-го. Так что поражения других не имеют особого смысла». «И тогда вы точно победите». Продолжаем льстить, а то будет совсем лишним, если старик, несмотря на все его вроде спокойные отношения, сейчас вспомнит, кто именно лишил его пары големов. «Это, конечно, вряд ли. Там ведь будут и те, кто сильнее меня. Но до финала уж я дойду обязательно». Неприятные мысли пробудили заблудившийся в глубинах сознания разум, и в глазах, осмысленно уставившихся прямо на меня, зажегся злобный огонек. А вот это уже плохо. Похоже, сейчас меня попробуют убить. Но у меня все же есть еще шанс опередить моего противника и обезвредить его. Пока старый некромант отвечал на мои вопросы, я аккуратно вытащил из колчана стрелу с наконечником из мертвой стали и потом аккуратно, шаг за шагом, сокращал дистанцию. И сейчас длины моих рук должно хватить, чтобы воткнуть сжатое в них оружие прямо в горло, наверняка не ожидающему этого эльфу. Взмах, Кожа и одежда на плече некроманта разлетаются, как от взрыва, и мой удар перехватывает прикрытая струпьями рука, выросшая прямо из груди своего хозяина. Какая же мерзость! На голых инстинктах я отскочил на шаг назад, и только благодаря этому смог увернуться еще от одной конечности, на этот раз выскочившей из живота. «Глупый молокосос! Неужели ты думал, что твои хитрости смогут меня обмануть?» А старик-то, несмотря на свой грозный голос, не так уж и уверен в себе. Вон как расстроился, что не смог расправиться со мной первым ударом. И ведь получается, это не я к нему подкрадывался, а он меня подманивал. Впрочем, теперь уже не важно. План ни одного из нас не сработал. Разорвав дистанцию, я попытался пустить в дело лук, но снаряды из хладного железа так и не достигли цели. Из тела некроманта росли все новые и новые руки, отбивающие все направленные в него стрелы. На мгновение мелькнула мысль: вот бы видеть, как у големов слабые места и у этого типа. И тут же с легким ощущением пустоты в груди в глазах появилась привычная картинка. Правда, отличия от прошлого раза все-таки были. По сравнению с големами, у эльфа критичных точек, которые могли бы заблокировать его способности, было не меньше трех десятков. Да все его тело светилось. А над отбивающими мои стрелы конечностями появлялись еще и новые, уже висящие в воздухе точки. Такого проще убить, чем заблокировать все эти штуки. Когда я пустил шестую стрелу, а количество рук у моего противника выросло до 10, из каждой начал струиться серый дымок, который собирался в облако над головой некроманта. А вот и момент Х. Либо я использую свою силу, либо умру. И как же давно я этого ждал. Хитрить, строить планы, да, это важно. Но если в нужный момент тебе не хватит воли и уверенности в себе, чтобы вмазать от души, то какой во всем этом толк? Мозги могут помочь сэкономить силы и при этом добиться своего. Но как быть, если ты слишком слаб и не можешь это свое защитить? К счастью, это не про меня. Уже 12 рук некроманта. Будто головы лирнейской гидры, перекручиваясь в полете и издавая странный пищащий звук, устремились ко мне. В глазах своего противника я увидел смерть и улыбнулся ему в ответ. Дальше, как будто наконец-то сделав вдох полной грудью, я призвал свою такую родную карту, и воздух вокруг тут же задрожал, наполняясь частичками металла. «Что это?» Торжество в глазах старого эльфа сменилось сначала недоумением, а потом страхом. «Демон! Тебя не должно тут быть! Еще слишком рано!» Хладный металл формируется не очень быстро, но моего опыта хватило, чтобы успеть покрыть им щит с введенными в строй после битвы в гробнице подпорками. Конструкция еле заметно хрустнула, но было очевидно, что удар она отразила с большим запасом. А теперь время начинать контратаку. Уверен, Кай уже почувствовала силу карты и несется сюда на всех парах. А мне надо успеть подготовиться к ее появлению, расправиться с некромантом. И кое-что еще, на что он меня, кстати, и вдохновил. Я не стал придумывать ничего нового. Опять подмигнув повелителю нежити, я отрастил по бокам две пары рук, в одну щиты, в другую мечи, и вперед. Может быть, для кого-то и сложно убить человека, там, или эльфа. Видел солдат, которые легко стреляли в демонов, но не могли унять дрожь в руках при зачистке города от бандитов. Я же с этим справляюсь очень просто. У тебя есть враг, и его нужно победить. Вот и весь сказ. И сейчас передо мной стоял именно враг, притом такой, с которым я действительно хочу сразиться. Во-первых, он был готов убивать своих, а предательство прощать нельзя. Во-вторых, у меня никогда еще не было магов смерти в противниках, а потому очень хочется расширить свой боевой опыт. А еще, наконец, он хотел меня убить. И мне сейчас надо просто-напросто защищать свою жизнь. Бросившись вперед, я прикрылся от атак щитами, первым мечом заблокировал еще одну выскочившую руку, а вторым проткнул левую половину груди некроманта. Тот сначала попытался сделать вид, что ничего не случилось, но через мгновение, когда холод мертвой стали начал распространяться по его телу, позеленел и отпрыгнул назад. А вот то, что он сделал потом, на самом деле даже для меня оказалось сюрпризом. Пальцы на одной из рук удлинились, кожа загрубела, а потом некромант одним движением вырвал из своего тела кусок зараженной плоти. «Меня так просто не победить!» Было видно, что он тяжело дышит и пытается понять, смогу ли я повторить свою атаку. И то, что он узнает, ему явно не понравится. Будь у меня побольше времени, обязательно бы попробовал выжать из этого старика максимум. Но сейчас надо спешить. Да и мой противник, вместо того, чтобы драться до последнего, явно намерился сбежать. Впрочем, может быть, это и правильно. Не можешь одолеть врага — отступай, становись сильнее, потом возвращайся и побеждай. Вот только я такого шанса ему давать не собираюсь. Как только эльф попытался открыть телепорт, его контроль пространства тут же сбился, чем я и воспользовался, сам переместившись к нему вплотную. Меч с легким шипением вошел старому магу смерти прямо в лицо, а стальные канаты начали обвивать тело, не давая возможности отскочить в сторону. Судорожно взмахнувшие разом некроконечности пали одна за другой от клинка из хладного железа. Все-таки некроманты, похоже, становятся опасны только на определенном уровне. И сейчас явно был не тот случай. Дождавшись, когда мертвое тело с легким шумом опустится на землю, я принялся за подготовку к следующей встрече. Гораздо более опасной. Фокус некроманта с выскакивающими из тела руками навел меня на интересную мысль, которую я, благо бой оказался не очень сложным, все это время параллельно воплощал в жизнь. Как мы все замечаем проявление карт? Не знаю. Но, например, руки этого типа до самого момента атаки я не видел. А все почему? Потому что они были скрыты внутри его тела. И я точно так же могу поступить со своим металлом. Мельчайшие частицы, запущенные мной в воздух, все это время просачивались сквозь мою кожу, формируя прямо под ней подвластное мне и гораздо более крепкое, чем сама она, покрытие. До этого момента меня очень смущал тот факт, что в случае неожиданной атаки в полную мощь я не смогу успеть ответить. Теперь же эта проблема будет решена. «Ты?» Прямо передо мной во всполухах огня появилась Кай. Неловкая блондинистая эльфийка, а боевая форма демонессы, наместница своего повелителя. Вот только я не чувствую намерения убивать. А значит, еще поиграем. Я же говорил, что не люблю хитрить. Так вот, это вовсе не означает, что я не умею этого делать. «Демон!» Я скопировал интонации старого некроманта и попытался запустить в Кай стрелу. Маловероятно, что получится, но почему бы не попробовать? Тем более, что это вполне логичное поведение для молодого эльфа, воспитанного в строгой семье. «Прекращай! Я знаю, кто ты! Где Миктлантекутли?» В руке демонессы появился огромный меч и остановился в считанных миллиметрах от моего лица. «Не будь у меня подстраховки в виде металла под кожей, я бы уже был вынужден защищаться». А так можно еще потянуть время. Тем более, что Кай явно обескуражена. «Мик... Лан... Кто?» «Даже если бы я знал, все равно бы не сказал». Впрочем, в том, чтобы не лезть сразу в драку, есть и своя прелесть. Видеть, как медленно багровеет лицо Кай, дорогого стоит. «Хочешь сказать, что ты не демон?» Издевательски щелкнув зубами, демонесса выпустила на одном из пальцев огромный коготь. «Может быть, у тебя еще и кровь красная?» «Ну, как бы так и есть». «Да, у других демонов она именно такого цвета. Разве что у некоторых диких встречается черная или зеленая. Может быть, это какое-то выражение? Впрочем, если Кай хочет проверить, позволю ли я ей нанести мне рану, то почему бы и нет? Моей силе она не повредит. А если это даст мне возможность сохранить инкогнито, несмотря на все мои выкрутасы, то тем более не вижу препятствий. Не зря же я готовился. В том месте, куда она тянется, отодвигаю стальную защиту чуть глубже, пропуская прямо сквозь клетки мышечных волокон. Настолько, что погрузившийся в мою щеку коготь так ее и не коснулся. Итак, драка, или я все же смогу еще понаблюдать за своей будущей противницей в спокойной обстановке?»